Глава 12. К началу октября жара ничуть не спала. Днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки. Я раньше не знал пустыни. Она оказалась совершенно не похожей на мои представления о ней, сложившиеся на основе книг и фильмов. Она была и совершенно однообразной, и необычайно многоликой. Особенно привлекал меня вид движущихся дюн, этих медлительных высоких волн, своей строгой, великолепной геометричностью, воплощающих совершенство решений, которые принимает природа там, где придирчивая, назойливая, яростная стихия биосферы не вторгается в ее безжизненные области. Возвращаясь однажды с прогулки, я встретил Дональда Протеро, как выяснилось позже, не случайно. Протеро, потомок старинного корнуэльского рода, остался англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев. Восседая в совете между огромным Делойном и жердеобразным Дилом, на фоне беспокойного Рапопорта и рекламно-элегантного Ини, Протеро выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Он был воплощением нормы. Обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, естественное спокойствие, никакой подчеркнутой жестикуляции. Только так, одними отрицаниями, я мог бы его описать. И при всем том, первоклассный ум. В детстве я искренне верил, что существует категория идеальных людей, к которой относятся прежде всего ученые. А самые святые среди них — это профессора университета. Реальность вынудила меня отказаться от таких идеализированных представлений. Но я знал Дональда уже 20 лет, и что поделаешь, он вправду был таким идеальным ученым. Делойн тоже могучий интеллект, но вместе с тем и грешник. Помню, однажды настойчиво упрашивал Протеро, чтобы тот ради сближения с нами соизволил хоть один раз выдать какую-нибудь свою грязную тайну. В крайнем случае, совершить какой-то проступок. Это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протеро только усмехался, попыхивая трубкой. В тот вечер мы шли по ложбине между откосами дюн, в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, и каждая песчинка словно излучала лиловое свечение, как микроскопический язычок газового пламени. И Протеро начал рассказывать мне о своей работе над холодными ядерными реакциями в лягушачьей икре. Я слушал его больше из вежливости. И удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ту, что была в Манхэттенском проекте. Если даже удастся запустить цепную реакцию в лягушачьей икре в больших масштабах, заметил я, нам все равно, пожалуй, ничто не грозит. Мощность водородных бомб и без того технически безгранична. Тогда Протеро спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порылся в кармане и протянул мне раскрученный ролик кинопленки. Источником света послужил для меня огромный красный диск Солнца. Я, ориентируясь в микрофизике, настолько, что распознал на снимках серию треков с малой пузырьковой камерой. Дональд стоял рядом и нетерпеливо указывал мне на некоторые необычные детали. В самом центре камеры находился крохотный, с булавочную головку комочек лягушачьей икры, а звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом за миллиметр от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного. Но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное. Даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, звезды расколотых ядер появлялись вне этого панциря. «Реакция вызывается дистанционно», — заключил Протеро.